По мере того, как человек развивал в себе все более убийственные склонности и создавал все новые орудия войны, становилось очевидным, что он вполне может существовать при скорости, далеко превышающей 30 и даже 60 миль в час. Когда рабочими Джорджа Стефенсона были проложены первые железные дороги, считалось, что достигнут абсолютный предел скорости. В Англии автомобили даже считались настолько опасными средствами передвижения, что перед едущей автомашиной должен был бежать человек и размахивать красным флажком. Но я полагаю, что эти времена ушли в далекое прошлое, и теперь автомобили в Англии ездят несколько быстрее бегущего человека, почти так же быстро, как в Америке. Еще сравнительно недавно была выдвинута теория о том, что абсолютным пределом скорости является скорость звука. Весьма авторитетные ученые уверяли нас, что ни один человек не сможет передвигаться быстрее скорости звука, что это в принципе невозможно. А сейчас выпускаются пассажирские самолеты, летающие гораздо быстрее звука. Военные самолеты постоянно летают на сверхзвуковых скоростях, оставляя за собой лопнувшие оконные стекла и яростные вопли их разгневанных хозяев. К счастью, пилоты летают быстрее звука и не слышат всего этого, пока, совершив посадку, не предстают перед разъяренным командиром, только что получившим информацию о причиненном ущербе. Итак, мы выяснили, что скорость звука нас не ограничивает, и можно путешествовать гораздо быстрее. А ведь не так давно похожие на Эйнштейна люди утверждали, что человек никогда не сможет превысить скорости звука. Если удалось доказать, что эти люди ошибались в своих предположениях, почему тогда Эйнштейн не может ошибаться со своей теорией о том, что абсолютным пределом скорости является скорость света? Путешествуя со сверхсветовыми скоростями, люди будут видеть друг друга и видеть все перед собой. Единственное различие заключается в том, что изменится цветовая гамма видимых ими предметов. Это будет довольно интересно, думаю, очень похоже на разглядывание накрашенных женских лиц в свете люминесцентных или натриевых ламп. Все дело в том, что, путешествуя со сверхсветовой скоростью, человек по зрительному восприятию окружающего приближается к ясновидению и все предстает перед ним не в трех, а в четырех измерениях. Я хотел бы напомнить вам, что говорили великие ученые древности о Земле. Они утверждали, что Земля плоская. Древние мифы тоже гласили, будто Земля плоская, а за краешком этой плоскости таятся грозные демоны. Мой-то личный опыт дает мне основание полагать, что почти все демоны живут на самой Земле, а отнюдь не за ее пределами. В наше время никто всерьез не поверит в то, что Земля плоская. Всем известно, что Земля имеет более или менее округлую форму, и люди даже имели возможность взглянуть на нее со стороны с борта небольшого космического корабля. Таким образом, мы можем сказать, что ученые заблуждались почти во всех своих научных постулатах. К сожалению, некоторые религиозные лидеры объявили утверждение о том, что Земля круглая, преступлением, достойным смертной кары, и еще не так давно людей за подобные взгляды славно поджаривали на костре. Что ж, ко всем нам рано или поздно приходит смерть. К тому же всегда есть известное утешение в том, что целиком охваченный пламенем человек быстро погибает от удушья. Хотя жертве, привязанной к столбу, от этого вряд ли легче. Если мы создадим некую научно-техническую теорию с обозначением пределов, в которых нам позволительно действовать, говорить или мыслить, то мы поставим себя в положение локомотива, чье движение ограничено узкой колеей. Пассажиры такого поезда видят лишь то немногое, что находится в непосредственной близости от пути и не могут отклониться в сторону, чтобы осмотреть окрестности. Те, кто путешествует в автомобиле или даже пешком, видят и узнают гораздо больше. Пешеходы передвигаются медленнее всех, но они лучше и подробнее узнают окружающий мир и, пожалуй, только выигрывают в конечном счете. Те же, кто летит в самолете, передвигаются так быстро и высоко, что вообще ничего не видят. А потому давайте неспешно отправимся по извилистому пути, не забавляясь попусту научными теориями великих мужей науки. Им, возможно, нет равных по части математических формул, но они далеко не всегда соответствуют реальным фактам жизни и после жизни. Период существования западной цивилизации длится гораздо меньше десятой доли секунды по звездному времени. Если же взять за точку отсчета возраст Земли, то кажется, что человек во всех его формах существования на нашей планете не занимает даже одной минуты из 24 часов земного века. Те, кто способен путешествовать в астрале, ясновидцы либо телепаты, в состоянии получить намного лучшее представление о происходящем, ибо эти люди знают, что человек на земле есть лишь одно из проявлений духа. Были в свое время и другие формы тела, другие формы физического существования. Физическое тело, в котором человечество живет на земле, представляет собой лишь продолжительную серию экспериментов с целью определить, какая из форм предоставит духовному телу наилучшую возможность как можно больше, быстрее и легче обрести познание. Человечество вовсе не является конечной формой развития, не верьте этому. Никакие уверения религии, никакие научные теории не смогут убедить небесный дух в том, что то жалкое, склизкое тело, в котором он до поры обитает, прекраснее сверкающего мотылька, которым он может когда-нибудь стать. Все это, в сущности, попытка заставить вас задуматься, попытка заставить вас всерьез испытать свои силы в астральных путешествиях и ясновидении.